Глава четвертая. Обряды и символы. Зададим вопрос неандертальцу. Обсуждение неандертальской природы скорее касается нашего более общего понимания человеческой природы. Этот вопрос терзает нас с незапамятных времен, и у нас не получается дать точное определение. О природе человека задумывается каждое человеческое общество. В наше время она заполонила все области западной мысли от философии до психиатрии. Когда Платон в свое время определил человека как двуногое существо без перьев, Диоген Синопский принес ему ощипанного петуха, чтобы доказать бессмысленность этого определения. Вот человек Платона. Но Платона это не вразумело, человек у него тогда стал двуногим существом без перьев и когтей. Заметьте, что можно бесконечно лишать атрибутов или наделять ими бедного петуха, но ясного определения человека от этого не получится. И, может, придется заключить, что человек — это просто человек. На что оппоненты ответят, что человек всего лишь примат, сделавшийся домашним, а человеческая природа объясняется процессами, создавшими условия для его очеловечивания. Смерть большой обезьяны. Принять траур наших предрассудков. Вполне вероятно, что вопрос наших представлений о неандертальцах всего лишь некое краткое описание или неудачная карикатура тысячелетних мыслей, так и не приведших к выводу. Может быть, эти умозаключения невозможны потому, что человека не существует? Я имею в виду, что вне рамок наших хрупких умственных конструкций может и не существует никакой человеческой исключительности. Если вдуматься, действительно ли человек отличается от остальных животных? Каждый животный вид одновременно и похож на другие, и различается с ними. Может быть, человек тоже входит в эту общую вариативность живого? Чем больше мы знаем о поведении животных, этологии, тем яснее становится, что ни орудие, ни мысль, ни смех, ни сострадание, ни любовь, ни общественные структуры не делают наш вид уникальным по сравнению с великой вариативностью других живых существ. Во всех отраслях, когда-то считавшихся свойственными только человеку, исследование животного поведения в настоящее время предоставляет возможность проследить глубокие связи между нашим видом и другими формами жизни. Мы вовсе не особенные в мире живого. Уровень наших знаний теперь заставляет нас считать человека одним из животных видов. Больше нет четкой разницы, ясной и твердой границы, а есть степени действительности в определении всех наших человеческих свойств. Эта идея вызывает шок только если добровольно оставаться в плену узких взглядов на концепцию живого. Одна замечательная мысль Люсьена Скубла, философа и антрополога, позволяет осветить понятие человечества под другим углом. Добавим, что если когнитивисты отвергают и правильно делают идею о том, что люди разных культур обязательно живут в разных когнитивных мирах, они слишком быстро признают, на мой взгляд, идею о том, что разные виды обязательно живут в разных когнитивных мирах. Опять же, Леруа Гуран, например, показывает, что один тип эстетических феноменов – перья песни у птиц, украшения и музыкальные ритмы у людей и так далее – может воплощать как идентичность вида, так и идентичность народа, как мне кажется, делает очевидным то, что живое едино, а у людей могут быть разные культуры. Мысль замечательная, потому что неожиданная. Она вписывает культурные проявления человеческого общества во множество проявлений всего живого. Ведь действительно, все человеческие общества подражают тысячи разных образов поведению, происходящему на наших глазах в мире животных. И нас это совсем не смущает. Высказывание Скубла глубоко преображает вопрос, является ли неандерталец человеком в смысле его отличия от животных. Я уже говорил, что два больших течения научной мысли борются в попытках решить, является ли неандерталец человеком, основательно отличающимся от нас, или же холстом, на котором мы, экс-абрупто, набрасываем все предположительно свойственные нашему виду качества. Экс-абрупто – без предварительной подготовки. Примечание редактора. Я элегантно заключаю в кавычки словосочетание «научная мысль», потому что в первую очередь не мысль тут научная, а орудие и методы анализа мира. Но научность орудий служит лишь тому, чтобы развить и оправдать эту мысль. А мысль не бывает научной. Она свободна и одновременно чаще всего в плену у самой себя. Как именно мысль Скубла влияет на наше понимание неандертальца? А так, что теперь мы осознаем, что историки древности приравнивали поведение неандертальца к поведению нашего человечества, руководствуясь малым количеством показателей, которые мы считаем диагностическими для выявления человеческой природы, такой, какой мы себе ее представляем. Если было время, когда человека отличали от животного по куриным перьям, то теперь в археологии природа от культуры отличается по признаку появления символической мысли. А что такое символическая мысль? Если коротко, то понятие заключается в следующем. Если шляпа — это предмет, то головной убор — это функция. Функция шляпы и функции ее носителя. Головной убор не только защищает от солнца, он также многое, сознательно или бессознательно, сообщает о ценностях его владельца, а также выражает его статус в кругу людей той же группы. Под группой здесь подразумевается не народ, не племя и не нация, а все те, кто инстинктивно понимает функцию этого головного убора. Все те, кому не надо объяснять, кому сразу видна разница между короной английской королевы и панамкой туриста. Инстинктивное и моментальное понимание выраженной здесь разницы значений подразумевает, что стоит увидеть эти предметы, и вы попадаете в мир, в котором негласные правила достаточно сильны, чтобы не нуждаться в оглашении. Эта функция знака была признана и давно проанализирована социологами и философами, и символическая мысль теперь одно из главных признаков отличия людей от почти людей. Я говорю о почти людях, так как сознательно или нет, большая часть исследований ставит человека на вершину эволюционных процессов живого, подразумевая тем самым, что все живое, кроме человеческого вида, находится в низшей позиции с точки зрения эволюции. А на вопрос, является ли неандерталец почти человеком, археолог отвечает бытовым списком, позволяющим определить, существует или нет символическая мысль у этих популяций. Нам, археологам, старающимся понять наших далеких предков и располагающим всего лишь окаменелостями и артефактами, эти символы можно было бы распознать прежде всего в искусстве, украшениях, захоронениях, обрядах. Люсьен Скубла в нескольких фразах открывает горизонт, включающий человека в общую сферу живых существ. Обширное, щедрое видение, но оно также приравнивает главные выразители человеческой мысли, такие как песни, обряды, танцы, украшения, церемонии, к общим проявлениям животного мира. Вопрос неандертальских захоронений, которые так удобно приводить в доказательство того, что неандерталец очень на нас похож, преображается под этим необычным взглядом. Возьмем другой пример. Достоверность существования неандертальских захоронений – фундаментально конфликтное поле научного исследования, ведь если могилы и существуют, то многие исследователи с охотой приняли бы неандертальца за своего. Да, но почему? Потому что погребение говорит о том, что группа осознает уникальность каждого ее члена и осознает непоправимость потери каждого для живых. Захоронение, таким образом, дешифрует отношения между индивидами для этих человеческих народов. Так можно предположить, что неандерталец считал каждого человека уникальным и незаменимым, и изменить наш собственный взгляд на сочувствие, уважение, чувствительность, присущие этим людям. Осознание самого себя, осознание ближнего, а погребение выражает желание защитить близкого любимого человека, что бы это ни повлекло, а значит, чего бы это ни стоило. У подобных популяций существует понятие «я есть» и «ты есть». Археолог может приблизиться к понятиям осознания себя и ближнего также другими способами, такими как обнаружение человеческих останков, принадлежащих пожилым, инвалидам или потерявшим зубы, которые смогли выжить только за счет заботы остальных членов человеческой группы. Хотя вопрос археологического существования неандертальских захоронений живо оспаривается международным научным сообществом, лично у меня нет ни малейшего сомнения в том, что неандерталец действительно хоронил мертвых членов своей группы, чтобы оберечь их тела, следуя тысячам традиций, развившихся в этих обществах на протяжении тысячелетий. У меня также нет ни малейшего сомнения в том, что эти народы крайне бережно относились к самым слабым – детям, старикам, инвалидам. Но надо довести наше размышление до логического конца. Действительно ли отношение к слабым и усопшим подтверждает наличие глубоких ментальных структур у этих людей? Действительно ли эти действия представляют собой что-то уникальное и специфически человеческое? Что-то, позволяющее нам признать неандертальца полностью разделяющим наше мировоззрение и соответствующим нашим образом бытия в мире. В настоящее время этнологи убедительно доказали, что сочувствие и боль при утрате близких мы разделяем со многими животными, которые тоже их выражают, от больших обезьян до слонов и собак, спящих на могилах ушедших хозяев. Исследовательский отчет Джеймса Андерсона 2010 года в престижном журнале Current Biology дал описание смерти Панси, самки-шимпанзе, возрастом более 50 лет, проживавшей в зоопарке. Когда она находилась в предсмертном состоянии, дыхание Панси ускорилось. В последние 10 минут ее жизни остальные шимпанзе приблизились к ней, окружили ее заботой и очень долго ее гладили, что совершенно не свойственно этой группе гоминидов. Когда она умерла, шимпанзе искали у Панси признаки жизни, прислушиваясь к ее дыханию, трогая ее конечности. После этой проверки взрослый самец атаковал тело Панси, что исследователи расценили как попытку ее оживить или же проявить гнев или обиду. После этого тело Панси оставили все, кроме ее дочери Рози, возрастом 20 лет, которая сидела рядом с телом матери всю ночь, время от времени убирая с нее блох. Рози до этого никогда на том месте не ночевала. Утром тело унесли служащие зоопарка, но на протяжении нескольких дней шимпанзе отказывались приближаться к месту смерти Панси. Все эти потрясающие события были засняты и достоверно задокументированы. Поведение этой группы гоминидов включает уход за самкой до смерти, внимательное обследование тела с целью поиска признаков жизни, попытку реанимации или выражения гнева самца, чистку трупа, настоящие поминки матери дочерью, а затем избегание того места, где самку застала смерть. Исследование доказывает самым неожиданным образом, что эти гоминиды обладают осознанием жизни и смерти, полным осознанием себя и своих близких, даже состраданием и любовью к родителям. Если ранее мы думали, что это поведение свойственно исключительно человеку, теперь приходится смириться с тем, что оно совсем не отличает нас от остального мира животных, а скорее напоминает нам о неизбежном общем происхождении шимпанзе и людей. Это поведение заставляет нас вернуться как минимум на 13 тысяч лет назад, когда мы еще жили вместе, разделяя особенности, унаследованные когда-то от общего предка – большой обезьяны. Этот древний предок, ни человек и ни обезьяна, а смесь двух возможностей, уже, оказывается, имел осознание самого себя, своего ближнего, осознавал жизнь и смерть, чувствовал любовь к родителям и испытывал сочувствие. Это наблюдение показывает, что сочетание чувств и действий, которые мы считали сугубо человеческими, такими не являются. В меньшей степени разные формы сочувствия и заботы о ближнем, между прочим, выявлены у большинства млекопитающих. Крысы и волки среди многих других видов выражают сочувствие и заботу друг о друге, а значит, понимают и связывают себя с остальными членами своей группы. Мало того, что это осознание себя в мире не уникально для человека, так оно еще может быть свойственно всему живому через далекого общего предка. Если руководствоваться характерными чертами, общими для человека и волка в их понимании мира, осознание ближнего должно было присутствовать у наших общих предков уже более 100 миллионов лет назад. А мы, удивительные современные люди, глупые, продолжаем испытывать ошеломление или почтение, когда нам доказывают, что неандерталец, оказывается, заботился о своих близких, живых или мертвых. Но давайте избавимся от недоразумений. Я не говорю, что нет разницы между человеком и животным. И также не говорю, что нет разницы между нами и неандертальцем. Я говорю, что мы неправильно ставим вопрос о природе неандертальца, появившейся у нас при доказывании существования погребений и заботы, которой неандерталец окружал слабейших членов своей группы. Сформулированные таким образом эти вопросы никогда не позволят нам ни в какой степени понять структуру исчезнувших человечеств. Итак, получается, что посмертная забота неандертальца об усопших соратниках объясняется происхождением от гоминидов и вовсе не связывает его с осознанными или неосознанными концепциями, характеризующими наше собственное человечество. И это значит, что археологические находки нельзя считать ни недооцененными, ни переоцененными. Чаще всего они остаются непонятыми, недоступной сферой доисторических мыслей. А ведь сколько еще в мире данных, на которые можно взглянуть по-иному, чтобы ответить на другие вопросы? От этой неудовлетворенности возникает неприятное ощущение. В археологии представленные факты часто интереснее, чем их объяснения. Но если данных для интерпретации недостаточно, чтобы познать реальность этнографии прошлого этих обществ, что же нам остается? Что, если эта социологическая действительность не была ни черной, ни белой, сугубо символической или сугубо полезной, а представляла собой многочисленные утонченные аспекты, в которых человеческую деятельность нельзя отнести к бинарным и карикатурным категориям? Тогда бы все эти споры о невообразимом происхождении человеческого символизма можно было бы считать поверхностными. Все эти дебаты подразумевают, что символизм – понятие, чью хрупкость мы только что открыли, всего лишь археологический показатель существования в нашем далеком прошлом действий, которые носили не только полезный характер. Но разве любой материальный промысел не представляет уже сам по себе пересечение этой границы? Мне кажется, что пересечение неизбежно, если, конечно, не считать, что техники от обработки кремня до аэрокосмических – всего лишь простой пример слепого подражания, какие-то рефлекторные действия. Обучение этим техникам в таком случае говорило бы только о существовании наследия функциональных знаний, не наполненных никаким интеллектуальным значением. Но кто в это серьезно поверит? Итак, может быть, ответ на вопрос о происхождении символической мысли спрятан в самом вопросе? Ну да, конечно. Но тогда, в конце концов, кем все-таки был неандерталец, и через какую призму можно получить доступ к некоторым проявлениям его существования в прошлом? Не существует словарика неандертальской мысли, но есть удивительные факты, дающие нам возможность задавать вопросы нашим археологическим архивам. Если не осознание себя и ближнего, не сочувствие, не отношение к смерти, не уход за живыми не могут фундаментально отличить нас от животных родственников и рассказывают нам не о мышлении наших человеческих предков, а об очень давнем животном поведении, имевшем место миллионы лет назад, то как же можно приблизиться к концепции мира исчезнувших человечеств? Прощай, идеализация неандертальского погребения. Похоже, что эти деяния всего лишь один из многочисленных этологических вариантов, произрастающих из животного мира и гораздо более древних, чем любая форма человечества. Отношение к смерти, боль от потери, понимание уникальности каждого члена – все рушится. И мы, археологи, также должны признать, что рушится причинно-следственная связь между возникновением, погребением и рождением целого человечества. Человеку свойственны не сам уход за телом усопшего и его погребение, а их ритуализация. Но обряды, в том числе с проявлением многообразной антропофагии, оставляют недоказуемые, оспоримые, хрупкие следы. Спор о существовании и значении каннибализма хорошо иллюстрирует всю сложность анализа действий неандертальских обществ. Если теория каннибализма ради пропитания в большей части основывается на предположении крушения неандертальских обществ под влиянием изменений климата и окружающей среды, точный анализ археологических архивов доказывает, что мы совсем ничего не знаем об особенностях этой среды, ее точных ресурсах и организации человеческого общества, которое подвергалось воздействию среды. Тем не менее, если внимательно изучить археологические данные за период времени, когда климат драматически изменялся, все-таки можно немного осветить существование настоящих неандертальских обрядов. Трещина во времени. Масштабные изменения климата произошли во всем мире, и многочисленные изъятия кернов из толщи морских донных отложений или извечных льдов Антарктики и Гренландии достоверно подтверждают это. В пузырьках воздуха, найденных во льду, присутствует вода и газы былой атмосферы. Эти атмосферные хранилища, пленники льда, позволяют нам с большой четкостью восстановить эволюцию земного климата. Тем не менее, точное влияние климатических изменений на континентальное пространство остается плохо изученным. Реакция биосферы на происходившие изменения известна нам гораздо меньше. Можно начертить очень подробные графики земных температур. Но тяжело определить, как именно биотопы отреагировали на эти вариации на разных континентах и на каждой широте. Окаменелые свидетельства эволюции естественной среды стоит поискать и в континентальном архиве. Но вдали от арктического и антарктического льда свидетельства встречаются все реже и реже и представляют собой короткие временные отрезки, лишенные связи с реальной постепенной эволюцией среды на протяжении десятков тысячелетий. Ископаемые архивы все-таки можно наблюдать с помощью анализа древних болот, на долгое время сокрывших огромное количество пыльцы, тем самым запечатлевая первый эскиз исчезнувших биотопов. Анализ кальцитовых образований в пещерах сталактитов и сталагмитов также позволяет прикоснуться к климатическому прошлому, но опять же, как правило, через окошко во времени размером в несколько столетий или тысячелетий. Так мы получаем показатели, иллюстрирующие реакцию естественной среды на мировые климатические изменения. Но эти континентальные регистры остаются неполными, и чаще всего из них получается разрозненная или очень локальная картина эволюции среды. Океанические ледниковые архивы показывают нам, что эта умеренная фаза разделяется на 5 хорошо отличающихся климатических циклов, включающих 3 жаркие фазы, чередующиеся с 2 более прохладными. Итак, на протяжении приблизительно 50 тысячелетий между 130 тысячами и 80 тысячами лет назад человеческие общества находились под влиянием жаркого цикла. Первые 10 тысячелетий жаркой эры были гораздо теплее сегодняшнего климата, но археологу тяжело отличить эти 10 тысячелетий от 2 других теплых периодов. Анализ углей, костей и пыльцы позволяет довольно четко восстановить климатические тенденции, но для периодов возрастом более 80 тысяч лет датировки, полученные этими методами, содержат погрешности в пределах нескольких тысячелетий. Привязка археологических уровней к той или иной теплой волне в большинстве случаев сомнительна. Во время этого длинного межледникового этапа Австралия и Америка, похоже, еще не были колонизированы человеческими обществами. Лишь евразийские и африканские континенты позволяют проследить эволюцию этих древних обществ под влиянием климатических изменений. И по всему Старому миру, насколько мне известно, нет ни одного археологического ансамбля, передающего все теплые климатические скачки. А ведь только полное археологическое свидетельство таких скачков позволило бы нам точно проанализировать стратегии, вырабатываемые человеческими обществами под влиянием, вероятно, довольно быстрых преобразований в их среде. Использовали ли некоторые из этих лесных народов каннибализм как одну из последних стратегий, отвечающих за выживание? Или их действие представляет собой что-то более глубокое, являясь хрупкими археологическими свидетельствами старинных обрядов, которые мы не смогли распознать? Чтобы подобраться к каннибалам долины реки Роны, дотянуться до их способа выживания или обряда, необходимо понять структуру этих лесных народов. Но розетский камень этой длинной фазы последнего межледникового периода еще только предстоит расшифровать. Именно расшифровать, а не открыть, так как вполне вероятно, что в этой части Средиземноморской Франции у нас уже есть свой розетский камень, с помощью которого можно было бы близко подобраться к огромным первозданным лесам, их особенным ресурсам и традициям, по которым жили эти лесные народы. Этот розетский камень нужно искать рядом с северными склонами горы Ванту, Великанши Прованса. Ванту – самая высокая средиземноморская гора, застрявшая на берегах Роны. Этот монолит, заметный в пейзаже Роны издалека, за десятки километров, содержит немалые залежи кремня, разрабатываемого веками, а также несколько неандертальских стоянок первостепенной важности. Эти древние следы неандертальцев до недавнего времени оставались недостаточно исследованными. Масштабное расследование с целью понять теплолюбивых неандертальцев смогло начаться только в 2008 году. Надо сказать, что учуянный след складывался из мелочей. Этот объект ранее не привлекал внимания историков древности, не желавших, видимо, вкладывать свои силы в исследования на основании единственного кремня, найденного в 1960-х годах прямо на земле в некой горизонтальной щели у подножия скалы из мягкого известняка. А ведь эта трещина как раз и должна была дать нам тот самый настоящий розетский камень, ключ к разгадке лесных народов. Менее чем за 10 лет исследований мы постепенно раскопали впечатляющий археологический ансамбль, где в 12-метровой толще окаменели главные климатические свидетельства теплой фазы. Кремень, найденный прямо на поверхности Земли, оказался потом в Музее естественной истории в Авиньоне, музее Рекиен, в маленькой картонной коробочке с горстью костей, обнаруженных в той же щели. Вернее, в широкой трещине 50 сантиметров в высоту с обширным потолком и полом с гладкой поверхностью. Крошечная коллекция костей, состоящая из десятка фрагментов, представляла собой удивительное разнообразие фауны. Каждый кусочек кости принадлежал отдельному виду, что давало нам картину леса с многочисленными животными. Среди них был волк, два разных вида медведя, а также рысь, лошадь, косуля, бизон, козерог и черепаха. Один фрагмент принадлежал пещерной гиене. В горсточке костей такой ассортимент. Сочетание волка, пещерного медведя, бурого медведя, рыси, гиены и козерога замечательно. Мы же находимся в регионе Ваклюз. И только один известный памятник до этого представлял похожее сочетание. А присутствие пещерного медведя вообще практически уникально в Провансе. Единственный подтвержденный кремень, к сожалению, не дает достаточно данных о ремесленных традициях того, кто его оставил, но его анализ позволяет хотя бы утверждать, что этот мастер был, по всей вероятности, неандертальцем. Итак, неандертальское орудие, кости, подтверждающие лесную среду, и обильное биоразнообразие. Это стоило того, чтобы попробовать. Местонахождение располагается в грандиозном ущелье реки Увес, впадающей в Рону слева. Ущелье длиной всего в несколько километров, но какая красота! Река плавно движется между огромными скалами светящегося желтого цвета. Чтобы добраться до места, где был найден кремень, нужно идти под сенью огромных впечатляющих естественных навесов, образованных скалой, густо поросших плющом. На стенах толстый слой мха, над головами висят массивные кальцитовые натеки. Первые исследования, предпринятые между XIX веком и серединой XX века, показали, что в этом естественном убежище когда-то ютились многочисленные доисторические поселения. Десяток тысячелетий назад здесь жили мезолитические рыбаки, несколько тысячелетий до этого — мадленские охотники на оленя. Но нас вглубь этих гигантских скал привели еще более древние свидетельства человеческого обитания. Если наш кремень действительно из межледникового периода, то он в 10 раз старше остальных признанных доисторических поселений Увесского ущелья. От таких цифр кружится голова, но когда я продвигался вдоль скалы, я понял, почему исследователи до нас перестали интересоваться следами доисторических поселений у подножия этих огромных скал. На земле, по которой мы шли, лежали груды впечатляющих граненных глыб размером от 3 до 10 кубических метров. Известняк оказался невероятно мягким, состоящим из песка древнего морского дна, нашпигованного окаменелостями. На камнях отпечатались созвездия из миллионов окаменелых морских раковин, ежей, кораллов, и они кишели акульими зубами. Эти богатые окаменелостями породы очень хрупкие. Когда они разрушаются, то сначала поливают медленными дождями из тысячелетних мелких песчинок, а затем уже метеоритными потоками из глыб размером в несколько кубических метров. И чтобы попасть на место раскопок, приходилось пробираться между этими хаотическими грудами огромных глыб. А стоило нам расчистить небольшую поверхность, как мы очень быстро упирались в огромные каменные лабиринты. Амбиции археологов разбились об очень твердую каменную действительность. Впервые оказавшись на объекте, мы поняли, почему его назвали низкой пещерой. Это действительно всего лишь щель. Длина этой очень низкой горизонтальной щели около 10 метров, а расстояние между потолочной плитой и каменным полом в самом узком месте доходит до 50 сантиметров. Ее второе название, Большое блошиное убежище, также не вызывало доверия. И действительно, по возвращении из нашей первой экспедиции мы были щедро обкусаны этой милой тварью с ног до головы. Я решил пробраться в щель, чтобы выяснить, откуда могли взяться горсть костей и обточенный кремень. Я старательно полз, но ничего не было видно. Пол был беспорядочно усыпан камнями от 50 сантиметров до 1 кубометра. Рыхлые наносы отсутствовали, но все 50 квадратных метров этой щели были завалены тяжеленными камнями. Когда я дополз до границ полости, передо мной встала маленькая сталагмитовая колонна. В ней можно было наблюдать погруженную в кальцит и довольно массивную кость, возможно, принадлежавшую бизону, и большой, хорошо сохранившийся кусок угля. Полы, исчезнувшие с тех пор, вероятно, были затейливо покрыты отложениями кальцита. По возвращении из этой маленькой экспедиции в Увезе я принял решение хорошенько исследовать это большое убежище с несколькими сотрудниками и бюджетом, приближенным к абсолютному нулю. Ну да, кто бы сделал ставку на щель и одну кость в сталагмите? Но меня тогда только приняли на работу в Государственный центр научных исследований, и моей маленькой зарплаты начинающего исследователя должно было хватить на главное. Итак, с горсткой близких и друзей я пустился в это приключение. Здорово, когда ученому, например, этнографу, не нужно ничего, кроме погружения в изучаемую среду. Достаточно одним прекрасным утром просто принять решение и сделать первый шаг. Наука здесь нужна в качестве образа действия, состоящего из простых логических методов, направляющих мысли пальцы и особого мировоззрения. Запастись едой, распланировать ночлег и, главное, взять с собой много любви к своему делу и сил. Стратегия? Удалить глыбы и мелко просеять песчаные отложения, осыпающиеся между ними. Мы бережно собирали и просеивали их через сито с отверстиями в четверть миллиметра. Я не хотел пропустить ни малейшего признака неандертальских стоянок и признаков окружающего их климата, ведь миллиметровый зуб грызуна тоже может о многом рассказать. Но труд оказался титанический. Чтобы добыть несколько несчастных ведер древних отложений, надо было избавиться от глыб. Десяток просеянных ведер обошелся нам в 75 кубов вытащенного камня. А дело происходило в узкой щели, сухая атмосфера быстро перенасыщалась пылью, глаза слезились, нос и горло разъедало, и после нескольких дней ползания, толкания и дробления мы стали кашлять и сморкаться кровью. Мелкий песок, парящий в воздухе, состоял в основном из кремневой пыли от ископаемых морских раковин. Она особенно агрессивна для дыхательных путей. Акульи зубы, встречающиеся нам сотнями, сохранили свою предельную остроту. Несмотря на профессиональные перчатки, один из членов команды чуть не остался без пальца. Красивый акулий зуб, выступающий из одной глыбы, порвал ему сухожилие. Глыбы не проходили через вход в щель, нам приходилось их раскалывать молотком и зубилом в ограниченном пространстве, а потом выкатывать полученные куски по поднимающейся плите из щели и сталкивать по полому скальному спуску под место раскопа. Несколько недель мы с кровоточащими носами, разорванной плотью, ломали и выносили глыбы. После месяца этого тяжелого труда без отдыха мы обнаружили, что под набросанными глыбами на самом деле была не плита, а, на удивление, яркий желтый пол, состоящий из затвердевшего песка. Под грудой глыб известняка, оказывается, сохранились законсервированные под тяжестью культурные слои. Значит, здесь могли быть настоящие находки, а не просто несчастные остатки в натеках по краям. Как мы кричали от радости под этой скалой, где тогда уже можно было практически стоять во весь рост. На этом закончилась наша весенняя экспедиция, но находка была настолько прекрасна и так сильно нас обнадежила. Мы должны были вернуться следующей осенью без денег, но с надеждой на великие открытия. В следующем октябре в ущелье царил разгар бабьего лета. Вокруг объекта растут старые тополя, и благодаря им раскопки на протяжении нескольких недель были окрашены золотом. Свет источали и небо, и земля, или, может, это нам так казалось, в ореоле надежд на великое открытие после стольких усилий и нескольких месяцев ожидания. Сначала мы исследовали 2 квадратных метра красивых светлых песков, и перед нашими глазами предстали выглядящие невероятно свежими кости, будто трупы животных только что разложились в этой пещере. Птицы, черепахи, олени и бобры — огромное количество бобров. Столько бобров не было найдено ни в одном доисторическом памятнике континентальной Европы. Целые роскошные челюсти, и на костях очень хорошо видны следы разделки. Потом мы нашли остатки льва и львенка. Рыси, волки, от которых остались целые позвоночники. Невероятно! Но каждый волчий позвонок имел серию параллельных надрезов, очень тонких, но четких. Они были нанесены кремневыми орудиями. Люди разрезали этого волка на отбивные. На костях рыси тоже четко виднелись следы разделки. На кончиках лап, на длинных плюсневых и пясных костях, в зонах, где нет особого доступа к мясу. Потом появился первый кремень. У нас перехватило дух, он лежал на плоскости в песке, как новенький, как будто его только что обработали, невероятной свежести. Я возглавлял экспедицию от экватора до полярного круга, но даже в замерзших землях Крайнего Севера ранее нигде не видел столь свежего материала. Этот кремень, как будто только что вытащенный насыщенного карамельного цвета, совсем не был поврежден. На его лезвиях тоньше бритвы не было ни единой зазубрины, заметной невооруженным глазом. Он лежал рядом с костями, там, где люди оставили его более 100 тысяч лет назад. Дата сомнению не подлежала, судя по окружающей его теплолюбивой фауне. Позже анализы это подтвердили. Угли позволили нам восстановить состав очень богатого теплого леса, а найденные в песках остатки тысяч грызунов, змей, лягушек и улиток подарили возможность воссоздать лесную среду с высочайшим биологическим разнообразием. Но как этим, будто застывшим во времени и ждавшим нас в глубине этой пещеры костям и кремням, удалось так хорошо сохраниться? Это уже не щель в камне, а трещина во времени. Кости и каменные орудия были покрыты слоем ярко-желтого песка, ссыпавшегося с разрушающегося потолка. Этот же песок сохранил остатки акул и морских рыб миоцена 15 миллионов лет назад. Невероятно хорошая сохранность кремней, костей и углей была следствием их захоронения в этом песке. Его консервационные качества помогли сохранить не только остатки миоценовых морских животных, но и свидетельства неандертальской охоты. Позже наше исследование открыло маленькую, но замечательную коллекцию неандертальских останков. Чем дальше, тем удивительнее казались нам свойства песка, в котором все как будто застывало во времени. Постепенно из земли показались оленьи рога, не потерявшие свою красоту с тех самых пор, когда олени их сбросили, а также целый панцирь наземной черепахи, каких больше нет в европейском плейстоцене. Маленький очаг, обустроенный охотниками, с пеплом, угольками и камнями, покрасневшими от огня, и деревянными щепками. Не уголь, а не сгоревшее дерево. Щепки, законсервированные песками. Мы никогда прежде не видели таких процессов консервации. Но работа была титанической. Среда, сохранившая доисторические останки, измучила археологов. У нас постоянно были исцарапаны локти и колени. Было тяжело дышать и утомительно колоть и толкать вверх огромное количество глыб, чтобы освободить пещеру. А ведь вдобавок надо было не изуродовать окружающую природу. И мы договорились с землевладельцами, что не оставим груды глыб, а сложим из них аккуратно ровные стеночки, как это делали наши предки с древних времен до XIX века. Несмотря на тяжелые условия, мы решили продолжать и возвращались туда каждый год на 2 месяца на протяжении 8 лет. Год за годом расчистка полов раскрыла для нас природу этой щели в скале. Большая плита, покрывающая грунт всей 10-метровой входной зоны пещеры, оказывается, не была изначально полом, а была частью потолка, обрушившегося у входа. Под этой огромной плитой культурные слои углублялись. Так стало необходимо исследовать эту зону у входа в пещеру, где неандертальцы смогли обустроиться и оставить важные артефакты. Но в этот раз передвигать пришлось не камни в 50 сантиметров шириной, а огромную каменную плиту размером более 4 кубометров. Я позвал на помощь спелеологов. Среди них были мастера взрывных дел, привыкшие спасать пострадавших в аварии исследователей пещер, вытаскивать их из-под земли. Они прекрасно знают, как правильно расположить взрывчатку в нескольких сантиметрах от лица спелеолога, чтобы спасти его и не навредить ему. Они нам очень помогли. И тогда под обширной входной плитой наконец-то показались культурные уровни, так же хорошо сохранившиеся, как и в основном зале. А главная очистка от десятков кубометров камня позволила нам наконец-то увидеть изначальную морфологию пещеры, в которой мы работали, и мы поняли, что углубление не имеет ни одной стены. Вместо естественных бортов пещеры мы обнаружили, что стены на самом деле состоят из смеси отложений и груд глыб. Это не пещера и не укрытие, это просто пространство под огромным камнем у входа в обширный лабиринт, образованный между беспорядочно упавшими блоками. Некоторые из этих блоков достигали 20 метров в ширину. Мы поняли, что люди поселились внутри гигантского естественного каменного хаоса. В этих увесских ущельях высокие скалы, нависающие над рекой, когда-то рухнули, образовав громадную груду камней, и случилось это гораздо раньше прихода людей. Пустоты, оставшиеся между гигантскими глыбами этого великого хаоса, образовали замечательный подземный лабиринт, объемный, заканчивающийся на самом краю впечатляющего обвала. Естественные укрытия заманили и приютили людей и хищников и постепенно наполнились отложениями, которые, окаменев, захватили в плен кости и кремни своих квартирантов. Объект не ограничен несколькими десятками квадратных метров, которые мы раскапывали под первым блоком. На самом деле весь склон увесских ущелий хранит ископаемые следы этих древних лесных народов. Изучение краев первого углубления позволило нам обнаружить кремни и кости. Куда бы мы ни смотрели на этом этапе, везде был археологический материал. Масштаб возможных исследований казался гигантским, и мы изучали находки, объединив наши умения с навыками спелеологов, привыкших к подземельям. Мы нашли еще один вход в лабиринт. Все входы были завалены камнями и отложениями, в которых сохранились следы пребывания неандертальцев. Несколько возможных входов угадывались сверху и по бокам нашего мегаблока. Прорыв всего несколько сантиметров в сторону от этих боковых внешних входов, мы сразу наткнулись на остатки теплолюбивой фауны. Однако мы находились на высоте 12 метров над полом, исследованным изначально в большом зале. И тогда мы начали понимать, что все 12 метров хранят исключительно свидетельства теплого межледникового периода. На протяжении 6 лет мы старались соединить верхнюю и нижнюю части лабиринта. Мы установили тарзанки и вагончики. Местонахождение каждого археологического предмета было точно определено в пространстве. Каждая горсть песка была просеяна через сито с отверстиями в четверть миллиметра. Повсюду присутствовали археологические артефакты, чудесно сохранившиеся. Мы постепенно, медленно продвигались по этой подземной среде. Нас задерживали груды глыб, которые нужно было дробить, вытаскивать ползком, одновременно фиксируя богатые археологические, геологические и топографические данные, встречавшиеся на нашем пути. Работа была изнурительная, но мы к тому времени уже начали хорошо понимать структуру этого обширного объекта. Одним воскресным вечером после 6-летнего подземного труда мы почувствовали настоящую радость. В тот день мы с нашим мастером-пиротехником Фредериком Шавеном наконец-то связали напрямую переходом верхнюю часть заполнения полости и заднюю часть первого зала, исследованного в 2008 году. Важность объекта наконец-то становилась очевидной прямо на наших глазах. Наша работа после долгого труда позволила совместить разные зоны археологических исследований. Стали видны 12 метров толщи отложений. Теперь в них можно было отчетливо различить 15 последовательных культурных слоев. Большие коллекции костей и углей, которые мы нашли, подтверждали исключительно теплый климат от основания до верха этого обширного подземного пространства. Оценив важность открытий, журнал National Geographic присудил нашим археологическим исследованиям две премии. Эти деньги позволили нам установить деревянные полы для безопасного передвижения внутри этого впечатляющего подземного лабиринта. От лесных народов к народу оленя. Таким образом, мы могли теперь различать в этом археологическом ансамбле большие фазы, которые мы определяли самыми многочисленными представителями найденной фауны. Фазы бобра, черепахи, оленя, гиены. Всего мы распознали 61 вид различных животных от слона до льва и ужа. Это на сегодняшний день одна из самых значительных находок по своему разнообразию археозоологических коллекций. Анализ углей показал наличие очень густого леса, и стало ясно, что время накопления отложений памятника охватывает исключительно межледниковье возрастом около 100 тысяч лет. Начало формирования этой серии должно было быть связано с первым климатическим оптимумом этого периода, о чем было сказано в 2010 году в Journal of Archaeological Science. Оставалось по возможности уточнить возраст местонахождения. Наши партнеры из университетов Оксфорда в Великобритании и Аделаиды в Австралии сделали большое количество исследований, охватывающих все фазы заселения исторического памятника. Результаты превзошли все наши ожидания. Здесь сохранились следы поселения возрастом от 123 тысяч до 80 тысяч лет для самых поздних, находящихся на 12 метров выше. На этот раз не оставалось сомнений в том, что самые глубокие уровни убежища запечатлели самые ранние моменты межледникового периода. 123 тысячи лет назад температура превышала современную минимум на 2 градуса. Железобетонные доказательства. Последовательность дат безупречно совпадает с последовательностью наших культурных слоев. Они закономерно уменьшаются снизу вверх. Мы впервые обнаружили полностью сохранившийся для потомков природный архив межледниковья, демонстрирующий этапы эволюции лесных местообитаний на его протяжении, а также стратегии неандертальских популяций внутри этих биотопов. Ансамбль представляет, вероятно, самый полный в мире археологический архив разных фаз межледникового периода. Знания о лесных народах следует считать основополагающими. Прежде всего, стало очевидным место, которое занимали хищники в этой лесной среде. Все известные виды хищников, от пещерной гиены до дикой кошки, широко представлены в этих ущельях. Изобилие хищников подразумевает, что лесной биотоп мог их прокормить. Волк съедает в неделю 5 килограммов мяса, гиене нужно 4 килограмма в день, а лев сыт 9 килограммами, но в лучшие дни способен сожрать все 25 килограммов. Все эти животные предпочитают общество себе подобных и живут преимущественно стаями, очень редко поодиночке. В наши дни пятнистые гиены живут большими группами, объединяющими до 80 особей. Анализ пыльцы, найденной в окаменелых экскрементах гиен, обнаруживает очень богатую лесную флору. Хотя принято считать, что этот вид приспособлен лишь к открытым травянистым ландшафтам с редкими деревьями. Похоже, в данном случае гиены чудесно адаптировались к теплым большим лесам. Некоторые нижние слои заполнения полости были толщиной до 2 метров и состояли не из отложения, а практически полностью из окаменелых экскрементов гиен. Большое количество этих хищников населяли ущелья и облюбовали эти территории. Во всех фазах межледниковья животный белок был изобильным ресурсом этих огромных лесов, позволяя выживать плотной популяции крупных хищников. Великий Емский лес также богат другими ресурсами, а 61 вид животных, найденных нами, показывает невероятное биоразнообразие. И люди пользовались этим изобилием. Они охотились на все виды животных, включая крупных хищников, и использовали их. Кости волков, медведей, рыси имели следы разделки на мясо. Расположение разрезов позволяло предположить, что охотников не всегда интересовало мясо, иногда только шкура. Крупные хищники наряду с бобрами могут похвастаться шкурой хорошего качества. Анализ режущих кромок некоторых кремней давал возможность подтвердить кожевенные работы, в которых для дезинфекции и размягчения кож использовалась охра. На тонких остриях этих кремней сохранились красноватые наслоения этого вещества, видимые невооруженным глазом. Если подземный лабиринт был регулярно обитаем и обживаем хищниками, люди тоже время от времени возвращались в это убежище. Даже в самом потаенном закоулке, в логове гиен, где пол был устлан костями носорогов и бизонов вперемешку с экскрементами самих гиен, мы, к нашему удивлению, нашли один каменный артефакт. Один-единственный кремневый наконечник, тонко обработанный с заостренным кончиком, сломанным от удара о кость. Неандертальцы проникли в подземелья в поиске пещерных гиен, в их естественную среду, в их собственное логово. Хотя добыча волка кажется менее рискованной, ее подтверждение все-таки вызвало у нас удивление. Как можно застать волка врасплох? Он же почует и услышит вас за сотни метров, гораздо раньше, чем вы его заметите. Он слишком умен и предельно осторожен, его невозможно подстеречь. Он развивает за несколько секунд скорость в 60 км в час и с легкостью обгонит любого олимпийского чемпиона как в спринте, так и в марафоне. И действительно, во многих традиционных обществах на волка не охотятся, ставят ловушки. Так постепенно вырисовался промысел предельно разнообразных ресурсов и владение очень разными стратегиями. Вероятно, вооруженные прочными копьями, древние люди не только вступали в схватку в подземной среде с опасными пещерными гиенами, но также умели ставить ловушки на наиболее недосягаемых животных. Мясо употреблялось в пищу, шкуры ценились за красоту. Но самое удивительное мы нашли в квадрате Альфа, в слое, названном оленьем. Он находится под землей, дневной свет не проникает туда. Освещение возможно только с помощью факелов или костров. Все еще видна тонкая серая копоть, сажа, осевшая чуть больше 100 тысячелетий назад, прекрасно сохранившаяся на каменных стенах углубления. В тот период подземный лабиринт не был занят хищниками, и все кости, обнаруженные в слое оленя, принадлежали целым тушам оленей и косуль, принесенных неандертальскими охотниками вглубь этой пещеры. Сандрина Беро из университета Бордо провела тщательный целевой анализ костей, найденных в этом квадрате, и пролила неожиданный свет на популяции этих животных. В классическом контексте палеолитических охотников анализ добытой фауны обычно показывает промысел всех возрастов и полов. Считается, что у этих популяций, охотников-собирателей, добытая дичь состоит преимущественно из взрослых особей, которые дополняются несколькими молодыми и старыми особями, но самки и самцы всегда присутствуют в одинаковом количестве. Однако в слое альфа эта равномерность возраста и пола не соблюдается. Тут нет ни молодых, ни старых особей, а также нет самок. Охотники явно сосредоточились на убое самцов в рассвете сил. В этих коллекциях широко представлены рога, все еще торчащие на черепах добытых оленей. Охота была направлена на самых сильных и опасных особей. Их, вероятно, убивали копьями. Охота велась с близкого расстояния. Кремневые орудия, которые мы нашли в этом слое, оказались длинными, отточенными наконечниками, довольно массивными и тщательно обработанными. «Может, это неандертальский обряд для перехода во взрослый статус?» Стоит получше рассмотреть профиль этой охоты. Мало того, что охотники выбирали опасность в охоте на волка, медведя и рысь, а также сложность в охоте на волка, они еще углублялись в логово гиен, чтобы сразиться с этими большими хищниками на их территории. Запечатленный в слое оленя систематический выбор исключительно больших самцов в рассвете сил также не соответствовал жизненной потребности прокормиться. С этологической точки зрения, в естественной среде самцы и самки обычно живут отдельными стадами, но с самцами живут молодые и старые особи, хотя некоторые из старых живут поодиночке. Но в этой охоте мы видим проявление особенных устремлений, которые с трудом можно увязать с логистическим или экономическим предназначением неандертальской охоты. Исключительный убой взрослых самцов скорее выражал нечто иное. Большой этнографический корпус, собранный на всех континентах, позволяет утверждать, что у человека охота никогда не ограничивается простым поиском белковой пищи. Она всегда ритуализирована, в нее вложен смысл, далеко превосходящий рациональную потребность в пропитании людей. Охота никогда не бывает просто для пропитания. Человек прежде всего нерационален. Хотя человек и зверь во многом похожи, особенное человеческое отношение к умерщвлению своей добычи простирается далеко за грань животной сферы, в область культуры, где все глубоко обусловлено. Ни один крупный хищник не ведет систематическую охоту на один конкретный вид, единственный пол или возрастную категорию. Это не единственный пример предположительной селективной добычи самцов крупных млекопитающих неандертальцами. Так, на местонахождении Ноэмек Норд-1, Германия, возрастом около 125 тысяч лет, найдено множество скелетов лесного прямо бивневого слона со следами разделки. Они принадлежат преимущественно, хотя и не исключительно, взрослым самцам. Гаудзинский, Витхойзер и другие, 2023. Подобная селективность может объясняться одиночным образом жизни взрослых самцов-слонов и потому меньшей организационной сложностью их добычи. С другой стороны, аналогичная селективная локальная гибель самцов хоботных зафиксирована и без установленного влияния человека, например, для колумбового мамонта на местонахождении Hot Springs, США. Люгели, Февр, 2013. Примечание научного редактора. Это почерк человека. И особенно удивительный. Этнолог Бернард Хелл в своей работе «Черная кровь», посвященной охоте и мифам древности в Европе, достоверно подтверждает, что с древних времен до наших дней в разных европейских обществах охота на оленей, в частности на крупных самцов, никогда не лишена особого замысла. Обычно замысел этот кроется в поединке. В традиционной охоте один на один неинтересны самки, молодые или старые особи. Интерес представляют исключительно сильные и здоровые самцы. Эта охота исключительно мужская, обозначает ритуальное вступление молодого охотника в мужское общество. Хилл отмечает настоящее преображение охотника, вступающего в поединок, в человека-оленя, лоб ко лбу с ним, как будто охотник сам стал оленем и борется с противником за самку. И если мясо оленя не употребляется в пищу, то охота не имеет другой формальной причины, кроме как единоборства между оленем и человека-оленем. Обряд этот не руководствуется только звериными, рациональными намерениями насытиться. Итак, неандертальские погребения дали нам понять, что осознание ближнего, боль его утраты и уход за ним в момент смерти не отличает нас от животного мира, а наоборот сближает с ним. Тут мы в первый раз прикасаемся к обряду, а значит, к чертам сугубо человеческого поведения. Конечно, можно параллельно изучить поведение животных и попытаться отыскать в животном мире некоторые формы ритуализации, и я уверен, что они действительно существуют. Изучение животного поведения давно доказало, что у многих видов есть настоящие традиции, передаваемые из поколения в поколение. Животные тоже выходят за рамки тупо звериного животного поведения, анализируют мир, изобретают и развивают стратегии и передают их своим потомкам, и таким образом развиваются стратегии, не свойственные всему их виду, сорок или волков, а свойственные лишь одной семье сорок или волков на данной территории. Восхитительно осознавать, что животные сами переступают через принципы этологии и становятся, подобно нам, носителями традиций и наследуемой культуры. Культуры свойственны только им. Будьте уверены, у полевых крыс и городских разные ценности. Эти структуры живого не минуют древнего неандертальца, вымершего человечества, так же, как не минуют и нас самих. И мы, исследователи, должны полностью это осознать и не ограничивать более свой взгляд позитивистскими, механистическими, статистическими, измерительными, рациональными углами зрения, которые представляют собой откровенное отрицание самой человеческой природы. Наше мировоззрение искажено научным методом. Позитивизм, математически анализирующий в человеке лишь поверхностные наблюдаемые структуры, это провал, ошибка мышления. Он носит в себе некую форму отрицания человеческой природы и животной логики, присущей человеку. Он прячется за графиками, замерами, таблицами, чтобы не увидеть ненароком человеческой природы. Да, он точен, но эта точность настолько же бесполезна, как скрупулезный подсчет количества капель воды в океане. Да, он осторожен, но осторожен от того, что старается не видеть смущающие его действительности. Ограничивая человека измеряемой рациональностью, позитивизм надеется соответствовать научным принципам. По сути, он предлагает исследователям перестать думать. Точные науки превосходят гуманитарные. Но позитивизм наделяет человека нечеловеческой природой и нечеловеческими качествами. Как насчет того, чтобы выдержать настоящий взгляд человека на человека? Мы можем сделать это, изучая этнографию древних вымерших человечеств, но не нужно выдумывать и стараться увидеть в них собственное изображение. Лучше принять существующее богатство всего живого, а также несомненную логику древнего поведения. Неандертальские общества выработали собственный кодекс по отношению к этой уже ритуализированной охоте, несмотря на ее 100-тысячелетнюю давность. Мы переходим от лесных народов к народу оленя, и мы пока толком ничего не знаем ни об этих лесных народах, ни об удивительном народе оленя, который мы впервые встретили в подземном лабиринте у Весского ущелья. У исследователей этих популяций все еще впереди. Подтверждают ли наши археологические данные существование обрядов перехода во взрослый статус? Мы рассмотрели происхождение символической мысли, которую так хочется присвоить исключительно человеку, но которая скорее свойственна всему живому в разных пропорциях. Она, как нелепый кухонный рецепт, прослеживается в археологических находках отдельными признаками. Взять щепотку погребения, 3 щепотки телесных украшений, несколько предметов искусства, намек на настенную живопись, потушить на малом огне на протяжении 100 тысячелетий. И вот у вас получился вкуснейший современный человек, готовый выразить всю глубину своей символической мысли. В отличие от символической мысли, выявление обрядов основывается не на открытии исключительных предметов, таких как могилы и украшения, а на анализе общих структур человеческих обществ. Здесь, вероятно, вырисовываются обряды перехода во взрослый статус, а там ритуализированные формы каннибализма. Теперь, чуть ближе познакомившись с этими лесными народами, давайте вернемся в пещеру к людоедам. В какую бы эпоху ни происходили эти события, 120 тысяч лет назад одновременно с нашими увесскими охотниками на бобров или 100 тысяч лет назад в эпоху народа оленя, можно ли предположить, что неандертальские общества Ронской долины не смогли приспособиться к жизни в огромных лесах? Можно ли действительно предположить, что они не нашли себе подходящей добычи, хотя в 3 днях ходьбы от того места леса были достаточно богаты, чтобы приютить самое большое разнообразие животных, когда-либо установленное в Средиземноморье? Эти леса смогли прокормить 7 львов и не смогли прокормить человеческие? Когда антропофагия не является признаком крайнего голода, она может иметь, как утверждал Леви Строс, только волшебное, мистическое или религиозное значение. Это называется позитивная антропофагия. Не только простой поиск предметов или действий, несущий смысл, но и структурный подход к этим вымершим обществам позволяет нам разглядеть у этих лесных народов намек на возможное существование обряда. Обряда перехода во взрослый статус, обряда отношения к телам усопших. Это может сменить статус нашего создания, приблизить его к человеку. Но к нашему ли человечеству? Позвольте усомниться.